не додумав про свой ящик, задремал, как в дом вошли две цыганки. Корчук открыл глаза и безмолвно испугался. — Здравствуй, жених, — сказала старая цыганка. — Корми нас, а потом спать клади. Хлеб вместе и любовь пополам. — Чего? — спросил полуглухой Корчук. — Мне не нужно, мне и так хорошо. Я про товарища думаю. — Зачем тебе товарищ? — заспорила пожилая цыганка, а молодая молча и совестливо стояла. — Ты свое тело со мной разделишь. Вещей не жалко будет, товарища забудешь. Вот истинно тебе говорю. Цыганка сняла платок и хотела сесть на ящик, что был готов для Кирея. — Не трожь ящик! — закричал Корчук от страха порчи ящика. — Не тебе заготовлен! Цыганка взяла платок с ящика и женски обиделась. — Эх ты, несдобный! Нечего тебе клюкву хотеть, когда морщиться не умеешь. Две женщины вышли и легли спать в чулане без брачного тепла. Симон Сербинов ехал в трамвае по Москве. Он был усталый, несчастный человек, с податливым быстрым сердцем и циническим умом. Сербинов не взял билета на проезд и почти не желал существовать. Очевидно, он действительно и глубоко разлагался и не мог чувствовать себя счастливым сыном эпохи, возбуждающим сплошную симпатию. Он чувствовал лишь энергию печали своей индивидуальности. Он любил женщин и будущее, и не любил стоять на ответственных постах, уткнувшись лицом в кормушку власти. Недавно Сербинов возвратился с обследования социалистического строительства в далеких, открытых равнинах советской страны. 4 месяца он медленно ездил в глубокой природной тишине провинции. Сербинов сидел в уиках, помогая тамошним большевикам стронуть жизнь мужика с ее дворового корня, и читал вслух Глеба Успенского в избах-читальнях. Мужики жили и молчали, а Сербинов ехал дальше вглубь Советов, чтобы добиться для партии точной правды из трудящейся жизни. Подобно некоторым изможденным революционерам, Сербинов не любил рабочего или деревенского человека. Он предпочитал иметь их в массе, а не в отдельности. Поэтому Сербинов со счастьем культурного человека вновь ходил по родным очагам Москвы, рассматривал изящные предметы в магазинах, слушал бесшумный ход драгоценных автомобилей и дышал их отработанным газом, как возбуждающими духами. Сербинов путешествовал по городу, словно по бальной зале, где присутствует ожидающая его дама, только она затерялась вдалеке среди теплых молодых толп и не видит своего заинтересованного кавалера, а кавалер не может дойти до нее, потому что он имеет объективное сердце и встречает других достойных женщин, настолько исполненных нежности и недоступности, что делается непонятным, как рождаются дети на свете. Но чем больше Сербинов встречал женщин и видел предметов, для изделия которых мастеру надо отвлечься от всего низкого и нечистоплотного в своем теле, тем более Сербинов тосковал. Его не радовала женская молодость, хотя он и сам был молод. Он заранее верил в недостижимость необходимого ему счастья. Вчера Сербинов был на симфоническом концерте. Музыка пела в прекрасном человеке. Она говорила о потерянной возможности, и отвыкший Сербинов ходил в антрактах в уборную, чтобы там переволноваться и вытереть глаза невидимо ото всех. Пока Сербинов думал, он ничего не видел и механически ехал в трамвае. Перестав думать, он заметил совершенно молодую женщину, которая стояла близ него и глядела ему в лицо. Сербинов не застеснялся ее взора и сам посмотрел на нее, потому что женщина наблюдала его такими простыми и трогательными глазами, какие каждый может вынести на себе без смущения. На женщине было одето хорошее летнее пальто и шерстяное чистое платье. Одежда покрывала неизвестную уютную жизнь ее тела, вероятно, рабочего тела, ибо женщина не имела ожиревших пышных форм,